Глава 7. Зиртикс вообще не удивился моей просьбе. Уточнив желаемое время, он пообещал организовать все в лучшем виде. Мол, девушка послушная и обучена доставлять удовольствие разными способами. Единственное, о чем просил Жук, не забирать ее девственность, чтобы не портить ценный товар. «Нет, разумеется, если мне очень хочется, то пожалуйста, но тогда придется ее выкупить». Вождь клана Ксириц вел себя значительно смелее, когда речь заходила о деньгах. Ради интереса, спросив цену, едва сдержался от ехидного смешка. 50 тысяч кредитов. Снаряжение для продвинутой миссии и то дороже. На Тартусе это вообще целое состояние. Причем Жук наверняка завысил ее стоимость минимум в 2 раза. «Посмотрим на ее поведение. Я не собираюсь у тебя красть». Мои слова сразу успокоили Жука. Получается, он переживал не за безопасность змеи-девушки, а за собственный карман. То есть я мог отрубить ей голову ради развлечения, главное — оплатить нанесенный ущерб. Ну и мирок. Пока у змеи-девушки были запланированы другие выступления. Я не хотел портить праздник в оазисе, в конце концов его должны были запомнить на всю жизнь, поэтому пошел гулять с Фокси. Роботы отлично справлялись с поддержанием порядка. У нас, наконец, появилось свободное время. Лисичка крепко держалась за мою руку, напевая под нос веселую мелодию. Взяв по большому шампуру с шашлыками из пустынного монстра, специально двинулись к окраине мимо празднующей толпы. Праздник находился в самом разгаре. Люди пили, ели, танцевали под заводную музыку, в подворотнях вовсю целовались юные парочки под специально потушенными факелами. В оазисе почти не осталось темных мест. Улицы освещали парящие в небесах бумажные фонари и нескончаемые взрывы разноцветных фейерверков. Каждую минуту мы выстреливали в воздух праздничный бюджет небольшого провинциального городка. «Скажу честно, не так я представляла себе развлечения в захваченном городе». Прикончив свою порцию, лисичка оставила шампур на специальном столе. Ближайший свободный робот-курьер отнесет его в зону сортировки, откуда тот вернется в заведение или отправится на переработку. «Ну, знаешь, грабежи, изнасилования, массовые убийства, всюду пожары». «Мы вдвоем точно бы не справились с такой обширной программой. Пришлось бы звать на помощь всю команду», — не сдержал смешка. «И то маловато людей». «Но если добавить твоего менеджера, то хватило бы его одного». Мы вместе рассмеялись. Фокси не выдержала и потащила меня в ближайший переулок. Разговор продолжился после длительной серии жарких поцелуев. «А о чем мы говорили?» Взгляд лисички слегка затуманился. Кажется, ей хотелось заняться чем-то другим, но почему бы не воспользоваться возможностью прочитать короткую лекцию о политике в отношении захваченных городов? Конечно, мы могли приехать во главе собственной армии пустынников. Трой взломал бы эсминец, вряд ли они обновляли защиту с момента списания. Взятыми под контроль орудиями, сносим стену с орудийными башнями, мобильные группы прорываются через редкий огонь прямо ко дворцам, где берут вождей в плен. Те под угрозой расправы приказывают защитникам сдаться. Всех, кто пытается улететь, сбиваем с того же эсминца. Вуаля, город взят. Пустынники получат 3 дня на описанные тобой развлечения. В итоге от оазиса остаются дымящиеся руины. Потянув задумчивую девушку за собой, помог ей забраться по стене. Мы незаметно сместились к прибрежным кварталам с самыми высокими домами. С крыши открывался отличный вид на зеркальную гладь крупнейшего водоема планеты. Согласись, так себе приз. Сейчас мы тратим кредиты, чтобы купить их лояльность. Взамен получаем готовую рекреационную зону, обширные фермы и рабочих для заводов. Все вложения окупятся до конца года. Моему преподавателю по экономике такие цифры и не снились. Несмотря на запрет на купание, в воде было много отдыхающих. Роботы спокойно пропускали всех желающих на пляже для элиты. Пофиг, здесь точно должны быть очистные установки, не работающие из-за экономии или отсутствия деталей. Починим, пусть люди пользуются доступными благами. «Иногда ты такой умный!» — жарко выдохнула Фокси. Осмотревшись и на всякий случай просканировав местность через дронов, она, не раздумывая, вышла из брони. Следом девушка потянула за скрытую молнию комбинезона. «На нас никто не смотрит. Иди ко мне». «Что значит иногда?» — проворчал, убирая Войд. «Я же всегда примерно одинаково мыслю. Может, просто рассказываю редко. Так это совсем другое». «Ой, все, не порть момент», — фыркнула лисичка, увлекая меня за собой. У нее магическим образом нашелся мягкий плед, на котором мы отлично провели следующие часы. Это был замечательный отдых. Теплые нежные объятия сменялись любованием звездами или обильным чревоугодием. Благодаря дронам-доставщикам мы не знали нужды в еде и хорошем вине. У меня возникло серьезное искушение попросить Рокси собрать парочку таких для дома. Пусть приносят свежий попкорн, пока мы с девушками смотрим сериалы. Где бы только взять на них время. Окончательно выдохшись, Фокси предложила поплавать, на что я с удовольствием согласился. Лежа на спине в прохладной воде, я поймал ощущение полнейшей невесомости, смешанной с абсолютным спокойствием. Усыпанное тысячами ярких звезд ночное полотно напоминало о вечности. В тот момент мне хотелось просто закрыть глаза и утонуть в ней, позабыв о всех заботах. Резко помотал головой, прогоняя гипнотическое наваждение. «Опять змеи-девушки балуются?» «Вроде нет. Легион не регистрировал воздействие на разум». Перевернувшись, мощными грибками поплыл к центру оазиса. До того расслабленно лежавшая Фокси восприняла смену позиции за вызов, рванув следом. Получилась жесткая гонка на выживание с ноющими мышцами. Несмотря на все приложенные усилия, мне не удалось обойти фурсианку. Под конец мы вывалились на берег, не чувствуя ног. Радостно смеющаяся Фокси потянулась за поцелуем, и силы внезапно вернулись. К подаренному Зиртиксу дворцу я шел один. У Фокси появились срочные дела в ее мире. Помахав на прощание сложенным в сердечко хвостиком, она вскочила на глайдер и была такова, оставив меня в совершенном одиночестве. Разумеется, если не считать наполнивших оазис роботов и сотен прибывших со вторым караваном пустынников. Пока все жители города от мала до велика веселились, лучшие воины свежевателей и ветроногов захватывали арсеналы, ангары с наземной техникой, космодром и другие важные объекты. Не трогали только дворцы правящих кланов. В конце концов, наша цель не заключалась в грабеже. Верные нам воины должны были обеспечить дополнительную сговорчивость строптивых вождей. Перемещаясь к временному дому, ознакомился с краткими сухими докладами. Захват города произошел относительно бескровно. Деморализованные уничтожением элиты меховики из клана варгаситов не оказывали сопротивления. Остальные расы изображали сотрудничество. Завтра большинство жителей проснется в абсолютно новом мире и не заметит этого. Я не собирался афишировать потерю хранителями оазиса контроля над одноименным городом. «Ого, Зиртикс неплохо поработал», — присвистнул я, глядя на обновленный дворец. В кои-то веки, оказавшись в одиночестве, я чувствовал странную пустоту, которую хотелось чем-нибудь заполнить. Обычные люди вроде бы включают телевизор ради фона, мне же оставалось разговаривать с пустотой. Не звать же Андреев, в конце концов, а то он снова начнет шутить. Двор и наружные стены освещались стилизованными под факелы светильниками. Со двора исчезли горы мусора. В наружном бассейне с очищенной до блеска плиткой появилась свежая вода. Внутри тоже ничто не напоминало о прежнем запустении. Новая антикварная мебель настолько гармонично сочеталась с проявившейся на стенах мозаикой, что у меня сразу появились обоснованные подозрения. Вероятно, завладев дворцом, хитрый жук вывез всю обстановку, заменив на откровенный хлам. Мне удалось настолько напугать его, что он без раздумий вернул награбленные богатства. И не лень же ему было хранить все это барахло на каком-то складе. Насвистывая веселую мелодию, прошелся по комнатам, оценивая обстановку. Обилие мягких ковров, золотых украшений и мозаик из драгоценных камней позволяло вообразить себя шахом. Много они, конечно, успели, всего за несколько часов нашего неожиданного свидания с Фокси. Нужно посмотреть, сколько стоит перемещение тех ящеров на землю. Великолепная скорость. Отправить бы их на завод? Пошутил больше для себя, направляясь в следующее помещение. В купальне я соблазнился поднимающимся незаметным паром. Самое то полежать в горячей воде перед сном. Ведь оазис был довольно прохладным, а тут можно поспать прямо в бассейне. Вон специальная выемка с подставкой для головы. Не жизнь, мечта. Какое-то время расслабленно лежал с прикрытыми глазами и впрямь чуть было не уснув. Едва слышные шаги заставили вынырнуть из приятной дремы. Кто-то неторопливо приближался, шлепая босыми ногами по каменному полу. По понятной причине в купальне не было ковров, одна плитка. Несмотря на дорогое убранство, кто-то сэкономил на подогреве пола. «Господин Цезарь!» — нежный девичий голос обволакивал сознание. Я и без предупреждения легиона ощутил псионическое воздействие. Оно не было направленным, скорее гостью окружала особая аура. «Я пришла по вашему приказу. Мой хозяин, великий и прекрасный Зиртикс, передает, что вы можете использовать меня по своему усмотрению. Я готова выполнить любое ваше желание. Разрешите недостойной скромную просьбу». Повернувшись, молча указал ей сесть на стоявший неподалеку лежак, пока я выхожу из воды. Змея-девушка поняла мой жест по-своему, сноровисто встав на колени. Она протянула мне полотенце, низко опустив голову. «Что за просьба?» — спросил равнодушным тоном, внимательно наблюдая за ней со стороны. «Очень важно понять, кто именно передо мной. Забитая серая мышка или хитрая змея? Возможно, она сознательно разыгрывала длинный спектакль. Честно говоря, я с трудом мог поверить, что кого-то с ее способностями можно долго удерживать в плену. Чуть поменяй тональность песни, и перевозбужденная толпа отправится на штурм ближайшего дворца». «Прежде чем мы начнем, позвольте мне спеть для вас». В ее голосе послышалась плохо скрываемая надежда. «Я очень постараюсь сделать вам приятно». «Давай», — забрал у нее полотенце, не давая вытирать себя. «Знаю я, чем это обычно заканчивается. Она здесь не для этих дел». «Как тебя зовут?» «Зирия, господин Цезарь». Она выглядела слегка удивленной моим поступком. Выждав пару мгновений, змея-девушка отступила на несколько шагов, прикрыв глаза. «Прошу, ложитесь и наслаждайтесь представлением. Я сделаю все для вашего комфорта». Пока что я выполнял ее просьбы, лениво наблюдая за Зирией из-под приспущенных век. Она слегка расслабилась, когда я повязал полотенце вокруг бедер. Похоже, опасалась за свою драгоценную невинность. Пока Зирия пела, я хорошо рассмотрел ее вблизи при тусклом свете стилизованных под факелы ламп. Немногочисленная одежда из полупрозрачной синей ткани всячески подчеркивала гибкую изящную фигуру. Девушку хорошо подготовили к визиту ко мне. Чешуйки блестели от ароматного масла, многочисленные золотые украшения заменили на простые серебряные, на случай, если она не вернется к прежнему хозяину. Вот же хитрый жук! Несмотря на змеиную морду с вибрирующим во время пения капюшоном, она явно относилась к гуманоидам, о чем говорила подтянутая грудь с проколотыми сосками. Пальцы походили на человеческие, разве что были немного длиннее и обладали аккуратными когтями. Ну, у меня тоже бывает что-то похожее, когда я долго не стригусь. У Зирии явно имелся особый дар. Змея-девушка прекрасно пела даже без псионики, которой, без сомнения, отлично владела. Я пребывал в состоянии расслабленного блаженства. Она вроде не пыталась одурманить или усыпить меня, чем заработала себе пару очков. Думаю, ее прежние клиенты очень бы расстраивались, пропустив ночь с особенной рабыней, и она это прекрасно понимала. «Ты очень красиво поешь», — прервал ее на пятой песне на неизвестном языке. «Выпей воды, а то совсем охрипло». «Простите, господин Цезарь, обычно мне не приходится столько выступать. Я сильно устала». Через мгновение ее глаза расширились от ужаса. «О, нет, я не это имела в виду. Разумеется, я полна сил и готова выполнить любое ваше желание. Я не собираюсь тебя наказывать. Если она актриса, то играет не хуже Вики». Зиртикс хорошо запугал бедную девушку. «Спасибо, господин Цезарь. Недостойная не заслуживает вашей доброты». Зирия за мгновение опустилась на колени, избавилась от одежды и поползла ко мне. Она широко раскрыла рот, демонстрируя длинный гибкий язык. «Позвольте помочь вам расслабиться». «Оденься, сядь и успокойся», — не вставая с лежака, показал на соседнее место. «Я позвал тебя не для постельных утех». «Хотите, чтобы я снова спела?» Она замерла, растерянно хлопая ресницами. «Могу я услышать песни, которые вам нравятся? Меня всегда интересовала музыка иных миров». «Простите, я не должна была этого говорить». Ее точно запугали. Вероятно, Зиртикс сказал что-то вроде «Во всем ему подчиняйся, не вздумай перечить, иначе он оторвет тебе голову». «Ну, спасибо, удружил». «Сядь, наконец», — повторил я, вызвав тихий писк. Зирия мгновенно оказалась на соседнем лежаке. Ее одежда по-прежнему лежала на полу. Девушка сложила руки за спиной, демонстрируя себя во всей красе. «Я же сказал одеться». «Позволите мне остаться в таком виде, господин?» — спросила она с надеждой. «Вдруг вы передумаете? Хозяин накажет меня, если узнает, что я не удовлетворила вас. Я отлично работаю языком и...» «О, владыки! За что мне все это?» Из-за моего тяжелого вздоха ее раскрытый капюшон сложился с резким хлопком. Кажется, кто-то испугался. «Послушай, я не собираюсь с тобой спать или заставлять удовлетворять меня любым из известных тебе способов». «Но почему?» — воскликнула она с такой горечью, что мне натурально стало неудобно. В голове проснулся предательский голосок, вопрошающий. «А действительно, почему? Она же явно сама хочет». Зирия снова упала на колени. Из желтых глаз ручейками потекли слезы. «Почему вы отвергаете меня, господин Цезарь? Скажите, что я сделала не так? Я же чувствую, что нравлюсь вам». «Твою мать! Ненавижу женские слезы». Резко встав, подошел к вздрогнувшей девушке, посадил ее на лежак и накрыл плечи полотенцем. Приподняв ее голову пальцем за подбородок, спокойно сказал. «Если бы ты дала мне договорить...» «Хватит!» С трудом удержал ее на месте от падения ниц. Кажется, она собиралась целовать мои ноги. «Серьезно, это уже не смешно. Ты же вроде обещала слушаться. Вот молчи и слушай». Сработало. Зирия замерла, уставившись на меня огромными блестящими глазами. «Так вот, меня заинтересовали твои особые способности. У нас их называют псионикой. Скажи, все твои сородичи обладают ими?» «Да, господин Цезарь. Я считаюсь одной из сильнейших, но вас могут развлечь и другие. Кого из моих сестер вы бы хотели видеть?» Под моим тяжелым взглядом она ойкнула и на всякий случай прикрыла рот ладонями. «Хорошо, мы сдвинулись с мертвой точки», — тепло улыбнувшись ей, похлопал по плечу и сел напротив. «Расскажи мне о своей расе. Вас нет в базе данных Федерации». «Мы...» «Честно говоря, у меня сохранилось мало воспоминаний о тех временах. Мама рассказывала, что когда-то мы жили в оазисе, и здесь не было никого, кроме нас. Потом пришли злые инопланетяне, и...» Она грустно улыбнулась, показав на ошейник. «Нас здесь осталось совсем немного. Хозяева продавали моих сородичей. Себе оставили самых лучших. Мне повезло, я осталась жить на родине». «Я бы так не сказал». Возникло сильное желание вызвать Зиртикса на разговор. Бить ему морду бесполезно, она у него хитиновая. А вот оторвать хрупкие крылья... «Простите, господин Цезарь, я не хотела вас расстраивать». Будучи псиоником, Зирия отлично чувствовала перепады моего настроения. «Позвольте мне искупить свою вину». Не спеша отвечать на ее вопрос, размышлял над полученной информацией. «Получается, передо мной представитель изначальной расы Тартуса. Они спокойно жили себе в оазисе, пока не прилетели корпораты и не поработили их. Серокожие, меховики и жуки, брошенные ими рабочие, привезенные с других планет. Они и не подумали освобождать змеелюдов, называющих себя ламириями. «У меня есть к тебе предложение. Ты умеешь чувствовать ложь?» Дождавшись неуверенного кивка, напустил на себя дружелюбный вид. «Хорошо, слушай. В далеком космосе у меня есть разные заведения для требовательной публики. Там не помешает певица вроде тебя. Никакого интима, для этого есть другие девушки. Они, кстати, сами хотят этим заниматься. Я могу выкупить тебя у хозяина, отправишься туда, узнаешь много новых песен, хорошо заработаешь. Предлагаю начать с 1000 кредитов в неделю плюс чаевые. Еда и жилье за счет заведения. Выделим тебе отдельную каюту». По расширившимся глазам змеи девушки понял, переборщил. Несмотря на свои способности, Зирия банально не могла мне поверить. Для нее подобные обещания казались чем-то запредельным. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. «Простите, господин Цезарь, могу я отказаться?» Она положила слегка влажную теплую ладонь на мою руку. «Я чувствую, что вы очень добрый и хороший, и действительно не станете наказывать меня». «Почему?» — спросил я, пожалев о неспособности читать мысли или хотя бы считывать эмоции. «Сейчас мне было очень сложно прочитать Зирию. Я же предлагаю тебе хорошую жизнь, без хозяев». «Тому существует слишком много причин», — печально улыбнулась она. «Зиртикс очень коварен и опасен. Не позволяйте себя обмануть показным раболепием. Я не хочу, чтобы у дорогих мне людей возникли проблемы. Давайте я лучше вам спою». «Понятно. Он ее шантажирует. Скорее всего, угрожает перебить тех танцовщиц». «Боишься прослушивающих устройств? Они отключены. Во дворце ожидаемо оставили целые грозди жучков. Глушилка легиона выжгла их все одной направленной волной. Со мной тебе нечего бояться, Зирия». «Рада слышать, господин Цезарь. Я буду рада петь вам всю ночь». Внимательно посмотрев в ее глаза, я понял, что уговоры бесполезны. Она все равно не передумает. По крайней мере, сейчас. Может быть, потом, после некоторых действий с моей стороны. Гребаное рыцарство. «С удовольствием послушаю твое прекрасное пение». Показав, что разговор окончен, я развалился на лежаке с закрытыми глазами. Красивая мелодия вновь обволакивала сознание. Жаль, я не понимал ее слов. Я словно покачивался на крохотной лодке посреди бескрайнего океана, полностью придя в гармонию со Вселенной. Уже засыпая, услышал приближающиеся легкие шаги и ощутил нежное касание невесомого одеяла. Через мгновение сознание отключилось, погружая меня в глубокий сон. Давно я не спал так хорошо и спокойно.